Иван Белогорохов. Перспектива. 8-11. В твоем секторе ожидается сейсмическая активность. Будь осторожен. 11-8. Принято. 5 минут до завершения операции, и я покидаю опасную зону. Твое дело. 8-й, как всегда, не перетруждался. А я рисковать не буду. У меня на земле жена и дочь остались. Увидимся на базе. Молодец, старик. Уносить ноги в самый неподходящий момент – поступок в твоем стиле. Виктор Рокотов, он же 11-й, смотрел с небольшой грустью на удалявшегося напарника по смене. Обслуживать автоматизированные комплексы по добыче ископаемых – не самая сахарная работа. Особенно, когда такой комплекс установлен на непригодной для жизни планете. На поверхности самая низкая температура – плюс 120 по Цельсию. Атмосфера напичкана ядовитыми газами и парами кислот, и гравитация немного больше земного же. Но зато ресурсов под этим горячим пластом камня хватит на тысячелетия использования. Люди, работавшие на подобных объектах, использовали человекоподобные машины для выполнения поставленных задач. Сотни микросхем соединяли человеческое тело с машинным с помощью тончайших игл, погружаемых в область шеи. Пальцы рук и ног могли работать с дополнительными консолями, усиливая маневренность робота. 6-метровый гигант 8-го успел скрыться за выступавшим холмом, когда очередной набор показателей был снят 11-м с контрольной точки. Вот и все. Рокотов немного обрадовался. Теперь и я могу покидать опасную зону. Сейсмическая активность внутри огромной машины ощущалась как легкое покачивание. Словно тебя извне кто-то нечаянно толкнул. Рокотов не сразу понял, когда именно твердая поверхность под его машиной разверзлась в стороны, и он скатился в пышущий жаром провал. Причем приземление было таким, что кабина машины уперлась в дно. Звук громкого удара чего-то огромного по металлу подсказывал, что 11-го придавило сверху куском породы или банальной глыбой камня. Корпус машины имел хороший запас прочности и выдержал падение в бездну, а вот запасы кислорода имели свои пределы. Виктор пытался перевернуть робота и освободиться, но автоматика оставалась глуха к его действиям. Красный индикатор загорелся перед глазами как раз вовремя. Сигнальный свет означал приближение лавы. «Если меня еще затопит раскаленная масса, — рассуждал Виктор, — то тогда точно придет конец». Основная батарея у машины отключилась, и вокруг человека все окуталось тьмой, внутри которой мигал ярко-красный сигнал опасности. Рокотов не знал, что делать. Починить робота, находясь внутри, было невозможно. Молитв он знал мало. В учебных классах все больше налегал на физику с математикой. Мама не зря говорила, нужно всесторонне развиваться и узнавать о мире понемножку из каждой науки. Мама. Почему именно ее образ нарисовался в памяти, Витя не знал. Зато он отлично вспомнил каждый день, проведенный рядом с ней. Как ребенком держал ее за подол юбки, смело вышагивая по зеленой траве деревенского луга. Как она брала его на руки, когда он плакал. Как они вместе читали книжки, когда не было друзей и ему было одиноко. И ему тогда ничего не было страшно. Рядом была мама. За секунду он вспомнил все колыбельные песни, под которые сладко засыпал по ночам. Ему их мама пела. А какой вкус был у маминого торта, приготовленного по семейному рецепту в честь его дня рождения? Он подобного больше нигде не ел, потому что это мама готовила. Она была единственная, второй такой не найти. «Витя!» В ушах пробудился детский мелодичный голосок. «Ты обещал со мной погулять!» «Сестренка!» Милая девчушка 5 лет. Он всегда ее такой помнил. Спустя годы она выучилась, выросла, обзавелась семьей, но для него так и осталась милой девчушкой. «Я сейчас...» Рокотов произнес эти слова вслух, обращаясь к теплой тьме. «Я помню». «Вредина!» Девчушка обиженно сморщила носик и, прижав к груди большого плюшевого мишку, выбежала на крыльцо. «Подожди!» Слова вырвались слишком поздно. Ребенок оступился на ступеньках, упал и горько заплакал, уткнувшись носиком мишки в спину. Рокотов всю жизнь вспоминал этот момент. Он так и не понял, почему тогда отпустил сестренку одну. Зато помнил, как он ее успокаивал, лечил мазью ушибленную ногу и угощал сочными яблоками. Какой у них был чудесный сад. Каждую весну он наполнялся сладким ароматом душистых цветов, из которых под осень вырастали сладкие плоды. Виктор помнил каждый урожайный год. 26 раз его руки держали плоды из собственного сада, собранные в период урожая. Пальцы даже в тесной тьме ощущали упругую кожуру, скрывавшую сочную мякоть. Он помнил, как плоды красиво переливаются на августовском солнце, когда берешь их в руку и поднимаешь высоко вверх. «Витя!» Голос негромкий, но слышен везде. Без повышенных тонов и приказного гонора, но не подчиниться этому голосу нельзя. «Папа!» И не в свои 60, а в годы молодости и силы. Папа был эталоном мощи и примером для подражания. Всегда первым возьмет инструмент и покажет, что и как правильно делать. Именно папа приучил Рокотова к труду. Лопата, топор, лом, клавиатура, консоль управления роботом. Идти вперед и не бояться трудностей – вот самый главный урок от папы. «Мы сегодня с тобой идем на реку». Всплыли из тьмы слова отца. «Да, река. Источник неописуемого восторга во все времена года». Она текла, как ласковая змейка, величаво обнимая округлые берега и лениво разливаясь вдоль пляжей. Осенью они с рекой провожали лето, купаясь в теплой сентябрьской воде и наблюдая за островками из опадавших с деревьев листьев. В это время года рукав реки вдоль леса покрывался настоящими цветами осени, принимая то красный, то золотисто-желтый оттенок. В том месте всегда было много рыбы, и почему-то даже в октябрьскую пору друзья-мальчишки умудрялись выкапывать из ила раков. Начало зимы и первый лед. Прозрачные, по-своему прекрасные, хрупкие льдинки плыли по воде, как тонкие кружева, одевая змейку-речку в красивое платье. С приходом морозов красавица зима одевала речку в ледостав, лишь в немногих местах оставляя открытые полыни. Взрослые не разрешали гулять по тонкому льду никогда. На веку Виктора никто не утонул на реке ни зимой, ни летом. Но, может, потому и не было трагедий, что отцы с матерями внимательно следили за детьми. А вот там, где вода промерзла хорошо, можно было в зимние морозы покататься на коньках. Кто играл в хоккей, кто нарезал круги, оттачивая мастерство фигуриста. Лицо до сих пор хранило несравненное ощущение легкого мороза. Эта сама зима целовала людей в обе щеки, оставляя после поцелуев розоватые румяна. Виктор готов был отдать что угодно, лишь бы вернуться хоть на миг в одну из тех зим детства, когда кругом были только семья, друзья, нежные поцелуи зимы и красота природы. Дальше приходила весна. Тепло растапливало лед, пробуждая ласковые воды ото сна. И тут змейка-речка дарила всей детворе чудесный подарок – игру в кораблики. Кто из чего мог мастерил фрегаты, подлодки и яхты? С парусами или без – не так важно. Просто подойди к змейке-реке, улыбнись ей и пусти свой кораблик по бегущей воде. Порадуй змейку-реку добрым настроением, а потом беги вдоль берега наперегонки со своим кораблем. Что может быть лучше? «Ну, змейка-река, кто быстрее, ты или я?» Витя всегда подбадривал себя и друзей подобными словами, опускаясь на утек за корабликом. Последний его рекорд был 3 километра. Ровно столько выпускник летной школы мог пробежать, провожая сделанный собственными руками кораблик. А змейка-река побежала с ним дальше, унося небольшой пароходик в неведомые дали. Тогда он испытал истинный восторг, вкусив счастливые минуты из детства. Было так приятно осознавать, что в его душе живет маленький ребенок. Витя добежал в тот день до парковой ограды, а когда его пароходик мигнул последней трубой вдали, загадал желание. Обязательно возвращаться домой, в родной край, к сестренке, маме, папе, друзьям, саду и змейке-реке. Странно, но вернувшись в большой город, молодой покоритель космоса забыл об этой минуте. Его желание исчезло вдали водных гладей. Ровно до этой минуты. Почему-то захотелось плакать. Но тесный капкит и душная тьма выпивали из организма последнюю влагу, и слезам неоткуда было браться. Лето. Рыбалка, пляж, купание, путешествия на лодках, тихие прогулки вдоль берега с любимой. Лето приносило сплошную радость. А иначе и быть не могло. Никакой грусти. В такую красивую пору нельзя грустить. Луга, поля, леса. Все цветет яркими цветами и покрыто сочной зеленью, а капли росы на стебельках растений наполняют воздух бодрящей свежестью. А вот и змейка-река вдоль луга бежит. Мама берет маленького Витю на руки и поднимает высоко над головой. Смотри, какая красота. Запомни, Витя, здесь твой родной край. Твой дом. Трехлетний мальчуган тогда впервые увидел мир. Змейка-речка, поля, луга и леса. А рядом с ними аккуратные домики. Это был его родной край, куда он обещал змейке-реке вернуться. В голове нарастал небольшой гул. И на фоне тьмы перед глазами замельтешили черные точки. Это организм реагировал на нехватку кислорода. «Я же змейке-реке обещал». Рокотов дернулся, ударяя головой переднюю консоль. Шея в области контакта с микросхемами робота жутко защипала. Пальцы судорожно набирали команды, пытаясь пробудить машину. Красный индикатор показывал приближение раскаленной массы. Лава уже переливалась через края пролома, где лежал 11-й. Резервный источник питания обнаружен. Вылезла зеленая строчка перед глазами. Но радоваться было еще рано, ситуацию осложнял камень сверху. Анализ систем показал работоспособность всех четырех конечностей машины. Ни зажимов, ни трещин, все функционировало как надо. Льющиеся с ручных консолей команды заставили человекоподобную машину упереться конечностями в твердую породу и подняться вверх, сдвигая придавивший ее камень. Первое, что бросилось в глаза обзорного экрана – яркая горячая масса магматического происхождения. Она текла вязкой патокой, не имея ничего общего с той рекой-змейкой, кому Виктор дал заветное обещание. Ему нужно было вернуться в родной край, на пути космического исследователя, как и в фантастических рассказах, стали потоки раскаленной лавы. Яркие, изжигавшие любую органику, рукава сливавшейся сверху массы очень напоминали щупальца гигантского пришельца, медленно заползавшего к попавшей в ловушку жертве. Корпус 11-го вполне мог перенести температуру лавы, но вот человеческий ресурс был почти исчерпан. На лице кислородная маска, соединенная с баллоном их набора экстренной помощи. Запасов кислорода хватит на полчаса. Металлический монстр карабкался наверх, как герой детских сказок, какие мама читала сыну на ночь. Ведомый человеком механизм избежал захватов высокотемпературной массы. 10 долгих минут упорного труда человека, и машины вызволили Рокотова из ловушки. «База 11-му. Вы пропали с экранов. Все в порядке?» «Я в норме», — сквозь зубы процедил Виктор. «Дать бы напарнику по смене в морду за трусость. Так обязан был поступить каждый на его месте. Но за дисциплинарный штраф лишали зарплаты и премии, а рисковать за бесплатно было просто глупо. А с Толиком пусть начальство разбирается». Падение 11-го в любом случае было зафиксировано на камеры патрульных дронов. «Эй, Рокотов!» Анатолий, как обычно в подобных ситуациях, подавал голос в самом конце, когда его помощь уже не требовалась. «Мы видели, как ты угодил в провал. Извини, но тебя предупреждали о риске. И ты все равно молодец. Вылезти из такой духовки не каждый может. Я бы не смог. Не в обиду спрошу, какие твои дальнейшие перспективы?» «Увидеть родной край», – твердо ответил Витя, вспомнив про маму, папу, сестренку и глупое обещание, данное змейке-реке. Это был рассказ Ивана Белогорохова «Перспектива». Для вас читал Петроник.